Глава вторая. Проблемы начались, когда до конечного пункта осталось меньше километра. Сержант Берг, продолжавший прослушивать радиоэфир, внезапно сообщил. «Командир, я кое-что интересное поймал. Немцы близко, судя по пеленгу, в аккурат между нами и аэродромом». «Какие еще немцы?» Искренне опешил Локтев. «Мы ж от реки прилично отошли. Откуда им тут взяться? Переправу мы качественно расхерачили. В лучшем случае к утру восстановят». Рыжеволосый веснущатый спецназовец пожал плечами. «Откуда мне знать, какие именно немцы? Понятно, что фашистские. А насчет остального? Насколько понимаю автоперевод, это разведбат той дивизии, передовому отряду которой мы у корот возле Гливина устроили. Переправились немного в стороне. Ты же карту видел? Бродов тут достаточно. Да и Березина отнюдь не Волга или Днепр». «А раньше почему не засек?» «Так они раньше и не трепались, режим радиомолчания выдерживали. А сейчас сообщают своим, мол, вышли в район цели». «Понятно», — старший лейтенант несколько секунд размышлял. «Интересно, и что им тут нужно, да еще и на ночь глядя?» «Так аэродром и нужен, что ж еще?» — хмыкнул Йохан. «Хотят захватить целехоньким, чтобы взлетку для своих нужд использовать. Перебросят самолеты и станут наших бомбить. Не сейчас, понятно, а когда основные силы переправятся». «Уверен?» – все еще продолжал сомневаться Локтев. «Практически как в самом себе», – хмыкнул космодесантник. Старлей снова ненадолго задумался. «В принципе, все логично. Вот только задачей немецкой разведки, вероятнее всего, является не только и не столько аэродром. Это скорее приятный бонус, по пути, так сказать. Главная же цель – разведать, что впереди. А вот про непонятную диверсионную группу они вряд ли в курсе, не тот уровень. Кстати, насчет тех, кто в курсе. А та зондеркоманда? Она тут при чем, командир?» Неожиданно подал голос Радимов. «Эти уроды к будущему наступлению вообще никаким боком, поскольку исключительно по нашу душу прибыли. Да и наплевать, не найдут они нас. А найдут, так мы их с превеликим удовольствием на ноль перемножим. Уж я так точно все силы приложу. Не о том речь. Я про эти самые разведбаты читал немного. Их еще какой-то историк прошлого, кстати, из твоего времени, Лех, тараканьими усами называл». «Поясни», — нахмурился старший лейтенант. «Кстати, таракан – это насекомое такое? С этой планеты?» Услышав последнюю фразу, Степанов с трудом сдержал улыбку, обменявшись с Иваном Михайловичем быстрым взглядом. Особист, равно как и летун, откровенно хлопали глазами, видимо, не понимая, как можно не слышать про тараканов. Ирка же и вовсе изо всех сил кусала губы, пытаясь не расхохотаться. Слыхано ли про тараканов не знать? Хорошо им там в будущем живется, не то что в студенческом общежитии родного универа. «Ну да», – стушевался Михаил, – «земное насекомое. Ползет в темноте по щелям и норкам, ощупывает пространство впереди себя усами. Так и у немцев. Если главные силы дивизии – это тело насекомого, то разведывательный батальон – его усы, выброшенные вперед порой на десятки километров. Очень такие длинные усы. Натолкнутся на оборону, отскочат, не ввязываясь в затяжной бой, под прикрытие основных сил. Найдут щелочку, подходящую для прорыва, доложат по радио. Потому и на ночь глядя, таракан тоже скрытность любит. Под Борисовым у них не срослось, под Гливиным тоже. А переправляться-то нужно. Значит, нащупывают местечко для завтрашнего наступления. Сейчас только самое начало августа, фрицы во все дыры в обороне лезут, с потерями не считаясь. Блицкриг же, главное темп не снижать. Мы им, конечно, не слабо вломили, но на уровне всей второй панцергруппы эта победа вряд ли будет воспринята как нечто катастрофическое. Даже с учетом гибели Гудериана. Спишут на особо упорное сопротивление русских и прочую неразбериху. Да и потери от дружественного огня никто не отменял. Ну, как-то так. «Полагаешь, нам эти разведчики чем-то опасны?» – усмехнулся Локтев. «Нам? Нет», – пожал плечами спецназовец. «Вот только учитывая, что им по штату полагались минометы, противотанковые пушки, полсотни пулеметов и 30 БТРов, не считая всяких мотоциклов. Возможно, что и легкие танки, но точно не скажу. По меркам этого времени достаточно серьезная сила. Мы-то отобьемся, понятно. Тем более никто не говорит, что они всем скопом сюда рванут. Вот только снова засветимся по полной программе. Поскольку с радиосвязью фриц все в порядке, информация достаточно быстро дойдет до комрадов нашего гера-майора, которые не менее быстро сложат 2 и 2. И передадут сведения командиру той самой айнзац-команды, указав, где именно нас искать. Поэтому предлагаю уходить без конфликта, то есть скрытно. Товарищ капитан, космодесантник повернулся к батищу. Ваше мнение? Полностью согласен с товарищем сержантом. Со всей возможной серьезностью кивнул тот. Нам сейчас лишний шум ни к чему. У нас своя задача. Государственной важности, между прочим. Разведка, а ты чего молчишь? Особист неожиданно взглянул на Леху. Не похоже на тебя. Неужели сказать нечего? Степанов и на самом деле молчал, задумчиво хмуря брови, поскольку просто не знал, как им теперь следует поступить. Идея с самолетом была хороша, даже очень хороша, особенно с точки зрения истосковавшегося по небу бывшего десантника. Да и поднадоели ему эти блуждания по лесам со всеми сопутствующими пострелушками, если честно. Пока им просто нереально везло, особенно после появления Локтева со своими терминаторами. Вот только продолжаться бесконечно, подобное, по всем законам жанра и жизни, не могло. Ну и чего делать? Попытаться все-таки догнать генерала Макарова, как того и хотел особист. Учитывая потерянное время, осуществить подобное теперь практически нереально. Тем более скоро начнет темнеть. Скорее всего, окруженцы уже соединились с регулярными частями РККА, или это произойдет в самое ближайшее время. При этом Павел Григорьевич был проинструктирован, что в случае раздельного выхода к своим рассказывать про секретную группу ставки можно, а вот упоминать Батищева и остальных, кроме пленного, понятно, крайне нежелательно. Во избежание ненужных инсинуаций, так сказать. В Москве совсем другое дело. Ну, так кто в Москве? Значит, уходить своим маршрутом. Но куда именно? И в каком направлении? И когда? Прямо сейчас? Переход по ночному лесу – вовсе не легкая прогулка. Приборы ночного видения, понятно, круто и высокотехнологично, но они имеются только у космодесантников. Остальным придется топать вслепую, рискуя подвернуть, а то и вовсе сломать ногу. Что лес доставит отряду хлопот, поскольку дальше раненого придется уже тащить. Ждать рассвета? Тогда нужно подыскать подходящее для ночлега место. Это им с летуном несколькими днями раньше. Окажется, будто уже как минимум неделя прошла, если не больше, автоматически подумал Степанов. Было просто. Забрались поглубже в чащу, развели бездымный костерок, перекусили трофейными консервами, да завалились спать до утра, не заморачиваясь всякими условностями вроде боевого охранения. Сейчас у них, как ни крути, какой-никакой, но отряд, еще и с военнопленным. Да еще и фрицы рядом. И принесло ж этих евроинтеграторов столь не вовремя. Может, все-таки попробовать опередить фашистов, первым добравшись до аэродрома? А вдруг да получится? Ведь перебьют летунов, как куропаток. Тяжело вздохнув, Батищев немедленно подозрительно нахмурился, Степанов буркнул. «Михалыч, вот как на духу, не уверен. Ты ж в курсе, я никогда за словом в карман не лез, но сейчас, честное слово, не знаю. Ладно, не играй лицом. Сейчас обрисую свои соображения». Алексей вкратце пересказал собственные мысли. «Рискованно, Лёша», – покачал головой Локтев. «Если прикинуть по времени, у нас в лучшем случае будет буквально какие-то минуты на погрузку и взлет. И то, если полностью исключить любое сопротивление местных. Пока их убедим, фрицы по-любому до аэродрома доберутся. Даже если успеем загрузиться, не факт, что взлетим. Я хоть местный транспортник даже издалека не видел, примерно представляю, сколько ему времени на разбег и отрыв от земли потребуется. Одна пулеметная очередь вслед, и все, полыхнем прямо на взлете. Мы-то в бронекомплектах, может, и выживем, если высота и скорость небольшими окажутся. А вот для вас без вариантов. Или сгорите, или об землю размажетесь». Да понимаю я все, раздраженно буркнул Степанов. И признаю твою правоту. Вот только летунов да баушников жалко, постреляют пацанов не за грош. С другой стороны, судя по карте, нам все одно мимо аэродрома идти. Может, нашим хоть сигнал какой подать? Сигнал? Не понял Старлей. Да хоть гранату на взлетке рвануть, дернул плечами Алексей. Или из пулемета по кронам деревьев засадить. Охрана всполошится, глядишь, и фрицев не проворонит. Если успеют свои зенитки напрямую наводку развернуть, немцам точно мало не покажется. У них ведь наверняка 37-миллиметровые автоматы в наличии имеются. Для 61К, что бронетранспортер, что легкий танк. Так, на один укус, насквозь прошьют и не заметят. Не вступая в бой, подозрительно нахмурился особист. Впрочем, насколько Леха успел узнать Батищева, в глубине души предположение ему понравилось. Иван Михайлович, несмотря на все перипетии первых недель войны, все еще не мог равнодушно проходить мимо требующих помощи товарищей. Даже с учетом внезапно свалившейся на его голову ответственности в виде стратегически важной информации. «Не, не вступая», со всей убедительностью кивнул десантник, в той же самой глубине души подобной уверенности отнюдь не ощущавший. Поскольку, как говаривал классик, чисто писано в бумаге, да забыли про овраги. Впрочем, ладно, разберемся на месте, поскольку не впервой. Вроде ж решили уже, что лишний раз светиться нам ни к чему. Добро. Ну что ж, товарищи бойцы, значит, идем к аэродрому, предупреждаем наших и немедленно уходим. Особо подчеркиваю, немедленно и скрытно. Согласны, товарищ старший лейтенант? Это можно, кивнул Локтев. Включим систему маскировки, подберемся тихонечко, устроим шум и рванем своим курсом. Дальше пусть уж сами справляются. Йохан, я ведь правильно понимаю, что по радио мы их предупредить не сумеем? Сержант Берг отрицательно покачал головой. Я б со всем удовольствием, командир, но как? Частот не знаю, да и молчат они. Возможно, по проводной связи со своими общаются или просто не рискуют выходить в эфир. Так что, без вариантов. Тогда двинули. Тут идти-то минут 15, если не спешить. Я с четвертым и нулевым раз. Ухожу вперед с отрывом в 300 метров. Шуметь станем сами. Остальным выдерживать дистанцию и соблюдать маскировку. Без приказа с нами не сближаться. Третий, второй и пятый – фланги и тыл. Нулевые 2 и 3. Эти позывные закрепили за Борисовым и контрразведчиком. С пленными и девушкой. И по сторонам поглядывайте, кто их знает, этих местных тараканов. Второй, тебя это особо касается. Готовы? Вперед. Нужно ли говорить, что первоначальный план благополучно накрылся медным тазом, даже не начав осуществляться? Когда передовой дозор добрался до крайних деревьев лесной опушки, за которой расстилалась не слишком широкая луговина, используемая в качестве взлетно-посадочной полосы, вокруг еще было тихо. На выбитой ногами и самолетными шасси траве застыл раскручивающийся лопасти двухмоторный транспортник ПС-84 с распахнутой бортовой дверцей, возле которой суетилось несколько человек, закидывающих внутрь какие-то мешки. Позади него готовилась к взлету пара небольших лобастых истребителей, без особого труда опознанных Лехой как легендарные ишачки. Пилоты в кабинах двигателя запущены. Насколько понимал Степанов, аэродром спешно эвакуировали, иначе с чего бы все оставшиеся самолеты одновременно выкатывать на взлетку. А вот второго, упомянутого Локтевым русского Дугласа, в упор не видно. Видимо, уже успел взлететь. Мелькнула мысль, что Васька Борисов, окажись он сейчас рядом, уж точно бы воспрял духом и рванул налаживать контакт с летунами. И, скорее всего, достаточно быстро убедил бы их в необходимости помочь попавшим в беду товарищам. Может, вызвать его сюда, благо совсем недалеко, за пару-тройку минут добежит. Михайлович, понятно, станет возражать. Но иди знай, сколько фрицам еще нужно времени. Мало ли, что они в эфире болтали. Понятие «вышли в район цели» – оно такое понятие, растяжимое. Случится на пути особо топкий ручей, завязнет головной БТР, вот вам и фора. Хотя нет, не успеет Васька. Кстати, а где, собственно говоря, те самые баошники, которых они предупреждать собирались? По идее, их хозяйство должно располагаться где-то в районе противоположной опушки. Но сейчас там пусто, ни заправщиков, ни палаток. Зенитчиков тоже не видать, Хоть метрах в 100 виднеется брошенная позиция. Можно разглядеть пустой капонир с обвисшими обрывками маск-сетей на вкопанных в землю кольях. Получается, обслуга уже свернулась и ушла первой, а летуны следом. Продолжая размышлять, десантник повернул голову в сторону Локтева. И в этот момент загрохотало. Да так, что Степанов едва не подпрыгнул от неожиданности на месте. Хотя, конечно, достаточно сложно подпрыгивать из положения лежа с упором на локти. Выкатившийся на открытое пространство полугусеничный бронетранспортер резко затормозил, долбанув по самолетам из курсового пулемета. Его тут же поддержали огнем несколько мотоциклов с похвальной расторопностью, рассредоточившихся по флангам. Пары секунд спустя, подмяв бампером кусты подлеска, на взлетку выполз еще один темно-серый угловатый утюг, тоже присоединившийся к обстрелу. Транспортник начал разбег, однако шансов у него, как и предупреждал Локтев, не было. Очереди сразу нескольких пулеметов прошлись вдоль фюзеляжа, дырявя дюраль бортов и высаживая остекление иллюминаторов, полоснули по крыльям и двигателям. Правый мотор полыхнул практически сразу, левый еще работал, из последних сил выводя на штатный режим. Но высокооктановый авиационный бензин уже полыхнул, подожженный трассирующими пулями, и следом за разгоняющимся самолетом потянулась по траве полоса рваного оранжевого пламени. Неизвестно, о чем думал в последний момент жизни пилот, но поступил он как настоящий герой. Резко отвернув, направил машину в сторону опушки, освобождая взлетку и даря истребителям шанс спастись. Из так и не закрытой овальной дверцы посыпались на землю человеческие фигурки, тут же падающие под плотным пулеметным огнем. Пары секунд спустя врезавшийся в деревья 84-й взорвался, скрывшись в роскошном огненно-рыжем сполохе. Рвануло хорошо. От заправленного под завязку самолета остались лишь застрявшие меж древесных стволов оконцовки несущих плоскостей да покореженный хвост. Особенно Лехе запомнилось, как вырванный вместе с гондолой двигатель, описав пологую дугу, вертикально воткнулся в землю. Совершенно сюрреалистичная картина. Десантник привычно облапил приклад МГ, на рефлексах рванув затворную раму и мысленно распределяя будущие цели. Однако в наушнике раздался спокойный голос Локтева. «Нулевой раз отставить. Четвертый, тебя тоже касается. Оружие на предохранитель. Это приказ. Мы тут уже ничего не изменим. Наблюдаем». Скрипнув зубами, Степанов убрал палец со спускового крючка, продолжая следить за разворачивающейся перед ним трагедией. Первый И-16 рванул с места, но не пробежав и сотни метров, нелепо подпрыгнул, наскочив шасси на невидимую в траве кочку, и заглох поперек полосы. Фашистская очередь прошлась вдоль корпуса, разбив приборную панель и практически обезголовив пилота. А вот второй, едва не чиркнув крылом по земле, лихим зигзагом обогнул менее удачливого товарища и ухитрился взлететь. И имел все шансы благополучно уйти. Однако, набрав минимальную для маневра высоту, внезапно развернулся и ринулся обратно, строча из всех четырех бортовых шкасов. Подбрасывая невысокие земляные фонтанчики и рваные клочья выдранной травы, смертоносные строчки рванулись к бронетранспортеру, и, опрокинув попавший под свинцовый град мотоцикл, с визгом рикошетов и искрами прошлись по угловатому корпусу. Судя по отсутствию всякого движения и густо задымившему мотору, гономагу хватило за глаза. Пронесшийся в развороте над самыми верхушками деревьев ишачок стал набирать высоту. Неведомый пилот был отчаянно смел, но самоубийцей отнюдь не являлся. И отлично понимал, что второго захода он сделать просто не сумеет, поскольку сейчас по нему на расплав ствола лупило никак не менее 3 пулеметов. И из-под многократно простреленного капота уже тянулась пока еще тоненькая струйка темно-серого дыма. «Ну, хоть один ушел», – буркнул под нос Степанов, продолжая выцеливать второй БТР. Поскольку первый уже никакой опасности не представлял. Лёха понятия не имел, куда именно попали пули авиационных пулеметов, но сейчас граненый колонн 251-го вовсю полыхал, весело постреливая взрывающимся в огне боекомплектом. Несколько фрицев вытягивали из распахнутых дверей пострадавших комрадов, то ли раненых, то ли убитых. Причем вероятнее второе. Одним словом, как совсем недавно заявил Батищев, «Эх, смотрел бы да смотрел». «Ушел», – покладисто согласился Локтев. «Значит, и нам пора. Нулевой раз, четвертый. Отходим». Что именно произошло в следующий миг, Алексей так и не понял. Заметить их фашисты никак не могли. Маскировки бронекомплектов космодесантники не отключали. Да и за себя Леха был уверен. Кто его разглядит в густых кустах лесной опушки? Не первый день воюет. Одним словом, отчего фрицевский пулеметчик вдруг решил выстрелить в направлении их Лешки, так и осталось тайной. Но факт остался фактом. Развернув на вертлюге «Машингевер-34», немец неожиданно причесал заросли длинной, патронов на 30, очередью. Дальше работали исключительно рефлексы, как вбитые во время срочки, так и намертво въевшиеся в кровь и вплоть за эти несколько суток. Не раздумывая, Леха чуть довернул ствол и ответил, укладывая очередь вровень с бортом. Сержант Радимов тоже выстрелил на полном автомате. Если пули Степанова всего лишь опрокинули пулеметчика, то плазменный импульс штурмовой винтовки мгновенно превратил бронемашину в огненный факел. Встроенный в тактический шлем СУО было, в сущности, глубоко наплевать, чем именно руководствовался владелец оружия, открывая огонь. И все данные об уязвимых местах вражеской бронетехники еще со времен боя в деревне были аккуратно обработаны чипом и занесены в соответствующие ячейки памяти. Сдавленно выматерившийся Локтев присоединился, прицельными выстрелами выбивая уцелевших байкеров вместе с транспортными средствами. После чего, все заняло едва ли больше 5 секунд, рявкнул, убедившись, что живых противников не осталось. «Валим, снайперы Буевы, Робин Гуды, мать вашу!» И, переключившись на общий канал, скомандовал. «Всем номерам внимание! Снимаемся с места и уходим в темпе вальса! Нашумели! Нам бы теперь...» Старлей не договорил, поскольку в этот миг загрохотало уже со стороны оставленной в лесу основной группы.